Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1423. Господи, у нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред Тобою. Книга пророка Даниила, 9 глава, 8 стих. Глубокое осознание и ясное видение греха, его гнусности и наказания, которого он заслуживает, заставляют нас пасть ниц перед престолом Божьим. Как христиане, мы признаем свой грех. Увы, мы согрешили. На нас пребывало Божье благоволение, но мы были неблагодарны. Нам оказана высочайшая честь, но мы не принесли достойного плода. Есть ли среди вас хоть один, даже многие годы прослуживший Божьему делу, кто не покраснеет от стыда, вспоминая о своем прошлом? Да простит нам Бог те дни, когда наши души еще не были обновлены. Но даже после принятия спасения мы грешили против света и любви, хотя наши грехи были не так многочисленны, как раньше. Мы грешили против света, озарившего наш разум, и против любви, о которой возрадовалось сердце наше. О, как велико зло искупленной души! Грех непрощенного грешника меньше в глазах Божьих, чем грех избранного Богом, который общался с Христом и склонял свою голову ему на грудь. Взгляните на Давида. Многие говорят о его грехе. Но я молю вас вспомнить о его покаянии и услышать сокрушение костей его, каждая из которых стонет, скорбя и каясь. Посмотрите на его слезы, как они падают на землю. Услышьте его глубокие вздохи, которые сопровождают нежный звук его гуслей. Мы согрешили, поэтому давайте призывать дух покаяния. Вспомните также и о Петре. Мы много говорим о его отречении от Господа, но не забывайте и о том, что он плакал горько. Разве мы не отрекались от нашего Господа? Разве нам нечего оплакивать? Увы, из-за этих наших грехов до и после обращения мы могли бы оказаться в адском пламени, если бы верховная милость не сделала нас другими, выхватив нас оттуда, как сухие ветви из огненного горнила. Друг мой, поди на колени, осознав свою естественную греховность, и помолись Богу твоему. Превозноси благодать, которая спасает тебя, милость, которая оберегает тебя, любовь, которая прощает тебя.